красным мелом у моего подъезда рисовал мне сердце. И чуть ниже мое имя я робила, но только знала, что ты никакой нечестный. Ты это делала с другими, ой, мама. Сколько б с неба не падали звезды, его желания не сбудутся, ой. Так горят его синие розы, что так тепло на моей улице. Ты обманул меня раз, значит, обманешь и два. Я набираю тебя. Зачем? Только чтоб тебе сказать, что после каждого обмана все плохие парни остаются без десерта. Просто я так не играю, я не кукла Барби, не пластмассовое сердце. После каждого обмана все плохие парни остаются без десерта. Просто я так не играю, я не кукла Барби, не пластмассовое сердце. Мелом у моего подъезда рисовал картинки и обещал быть рядом вечно, но в чем дело? Я для тебя как будто стала невидимкой, но взяла тебя с поличным, мой мама. Сколько б с неба не падали звезд, он не получит мое сердце. Ой, как бывает с любовью непросто, но ты остался без десерта. Ты обманул меня раз, значит, обманешь и два. Зачем? Только чтоб тебе сказать, что после каждого